Глава 11. Альтибаху. «Я туда!» – острие слова указывает на скрытый в тумане центр автостоянки, откуда доносится методичный перестук выстрелов. «С вами!» – тут же откликается Грек, мощным ударом своего дадао, разваливая остатки последнего андроида на две не совсем равные половины. «Я один тут не останусь», – подключается славянин, явно обозначив свои намерения. «Мне-то понятно, что они не из-за моей заоблачной харизмы пойдут следом, а потому как со мной им не так страшно, как без меня, даже в центре тумана. А они мне нужны, без их мечей мне и думать нечего свалить такую громаду, как тяжелая шагающая боевая платформа, у нее и сочленения забронированы по полной, в отличие от младших собратьев». Чего не ожидал, так это того, что в три прыжка, преодолев примерно 100 метров, я резко вывалюсь из тумана на свободный от этой плотной завесы пятачок диаметром всего в полсотни шагов. В центре пустого от тумана пространства вращался вокруг поясного шарнира, кажущийся невероятно большим с такого близкого расстояния, человекоподобный робот, поливающий из двух наплечных стволов туманную стену. У его ног плотным кольцом стояло охранение из таких мелких на фоне этого гиганта уже знакомых мне АББ первой и второй модификаций, общим числом 9. Мое появление тут же привлекло их внимание. Охрана перестроилась, оставив семерых у ног тяжелой платформы, а двое, включив ускорители, устремились ко мне. Вот честно, я когда эту девятку увидел, то уже разворачивался делать отсюда ноги. Но эти придуманные ради рейтинга и для популярности аниме-машины оказались куда тупее, чем можно было ожидать. Зачем они разделились? Почему только двоих отправили на меня? Они же вроде как должны быть связаны с сетью, сервером которой является ТШБП. То есть информация о том, что я справляюсь с тремя андроидами за раз, у них должна быть. Тогда почему так тупо? Ах, вот почему, совершив резкий поворот, гигант начал наводить на меня свои орудия. Но тут подоспели напарники, и я тут же прыгнул им за спину, использовав рейгов как защиту. «Стоим, не лезем, просто перекройте ему сектор стрельбы своей броней, а с мелочью я разберусь». Быстро выдаю инструкции, прежде чем эта пара успевает что-то натворить по своему разумению. Два АББ, обойдя трассера своего предводителя, попытались напасть на нашу группу со спины, то есть ровно оттуда, где стоял я. Честно, я уже настолько устал удивляться безмерной глупости этих чудо-машин, что просто молча и планомерно перебил им все сочленения и оставил валяться на асфальте. Двигаемся потихоньку вперед, выманиваем. Кажется, мне очень повезло с командой. Ни один вынужденный попутчик, ни второй даже не думали проявлять инициативу. Им сказано было стоять и прикрывать от снарядов. Они стояли, они пытались куда-то бежать и геройствовать. Вот и сейчас, получив указание, они, сдвинув плечи, мерно зашагали в сторону боевой платформы. Сделали 5 шагов и остановились. «Еще двое», — доносится из-под шлема Грека. Судя по запасу энергии и по его начальной реакции, у парня это первый прорыв, не считая того, при котором он был инициирован, но он молодец, справился с паникой. Сейчас его голос спокоен, будто не барабанит по его нагруднику с частотой 2 попадания в секунду 40-миллиметровые снаряды. В реальности, даже будь на нем суперброня, его бы от этих выстрелов давно кинуло на землю и катало бы как нелепую игрушку по асфальту. Но в изломе все же свои законы, и он спокойно стоит под выстрелами, только немного вздрагивает его нагрудная кираса при попаданиях. Встретив очередную пару АББ, мысленно пообещал себе выяснить имена сценаристов «Стальной волны» и выслать им огромный торт за то, что они придумали столь бестолковые железяки, которые раз за разом наступали на одни и те же грабли. Пока разбирался с двумя андроидами, несколько увлекся и получил в спину пару снарядов, что, впрочем, было вполне приемлемо. Так как проводить бой, пусть с глупыми, но все же настолько маневренными противниками, как эти машины, оставаясь все время за спинами бронированных рыцарей, было практически невозможно. Завершив избиение, опять спрятался за рыгами, и мы снова зашагали вперед своей странной тройкой. Но через 5 шагов, заметив изменения в поведении роботов, остановил продвижение. Тяжелая платформа полностью развернулась к нам. Стволы ее пушек опустились. То ли боезапас закончился, то ли наконец-то до нее дошло, что стрельба по бронированным рейгам – занятие менее чем бесполезное. Вместо продолжения обстрела, платформа выставила в нашу сторону свой гигантский двуручник длиной с ее немалый рост. А оставшиеся в прикрытии АББ выстроились по флангам. Сама платформа меня беспокоила мало, в отличие от меньших моделей она была лишена главного – скорости и маневренности. Это в аниме дети в чудо-доспехах, сталкиваясь с подобным противником, вынуждены были превозмогать по режиссерской воле. Но для рейгов тяжелая платформа была даже менее опасна, чем одиночный АББ. Да, уничтожить такую огромную и защищенную механическую тварь будет непросто. Но чтобы пострадать от ее чудовищного меча, обладая скоростью проекции, нужно быть еще тупее этих роботов. Основная сложность предстоящего боя заключалась в пятерке обычных андроидов прикрытия. С тремя я справляюсь. 4 одновременно, после того, как понял алгоритм их действий, думаю тоже осилю. Но против 5, да еще учитывая фактор тяжелой платформы, это риск. Может отступить? Но тут я увидел новую черную колонну, что вознеслась к небесам. 6-я смерть. «Мелочь на мне, гигант ваш», — произношу, положив руки на плечи рейгов, придав голосу как можно больше уверенности. «Не ведите бой в воздухе, там вы лишены маневра. Старайтесь постоянно иметь под ногами точку опоры, чтобы всегда могли изменить траекторию движения. Если мелочь атакует вас, не вступайте в бой, тащите их на меня. И да, если кто-то из вас умудрится подставиться под ее меч, я очень расстроюсь». «Отрубим ему ноги, а затем и голову», — в голосе славянина слышится излишняя бравада, но он вроде правильно все понял. «Поехали!» — командую я, одновременно выпрыгивая из-за спин рыцарей. Мой прыжок — всего лишь имитация атаки на платформу. Мне не нанести ей существенного вреда своим легким оружием, но я и не стремлюсь к этому. Моя задача — стянуть на себя охранение, и с этим мой блеф справляется на все 100. 5 механических тел попытались перехватить меня в полете, и закрутилась такая чехарда, что мне стало не до хитрых планов. Я сделал ставку на то, что, как и в мультфильме, ТШБП медлительно, и эта ставка сыграла. Несколько раз гигант пытался достать меня широкими взмахами своего чудовищного силового меча. Но каждый раз скорее мешал остальным АББ, разгоняя их, потому как прилети его удар по любому из андроидов, это привело бы к мгновенной гибели пораженной машины. Удары сыплются со всех сторон с такой скоростью, что я не успеваю провести даже самые простые и элементарные контратаки. Все, на что меня хватает, это, используя боевую платформу в качестве прикрытия, двигаться вокруг нее и не давать андроидам себя окружить. Мне было даже не посмотреть, как идут дела у Грека со славянином. Живы они? Справляются? Все внимание без малейшего остатка поглотил бой против 5 юрких и опасных машин. Все же я, кажется, переоценил свои силы, и мне не выиграть этот поединок. Нет, АББ не поумнели и допускают все те же ошибки, но когда их 5, мне просто не хватает времени воспользоваться их просчетами. Каждый раз приходится вместо своей атаки разрывать дистанцию и уходить, опасаясь поражения то со спины, то сбоку, то сверху, то снизу. Я выжимаю из себя все без остатка, давно побив все те рекорды, которые ставил при тренировках в ангаре, но и этого мало, чтобы чаша весов склонилась в мою сторону. Все, что я мог, это постепенно уводить охрану от платформы, надеясь на то, что вынужденные сокомандники справятся со своей задачей. При их возможностях расправиться со столь медлительным врагом задача довольно элементарная. Пусть этот враг бронирован подобно линкору, весит десятки тонн и ростом около 6 метров, все эти его плюсы меркнут на фоне того, что рейги намного быстрее и маневреннее, к тому же имеют оружие, способное пробить его доспехи. Думаю, в итоге пятерка андроидов меня все же зажала бы в кольцо и добила. Все шло именно к этому, но через минуту после начала нашей атаки, показавшуюся мне почти часом, за моей спиной раздался оглушительный грохот. Парни все же справились, славянин выполнил свое обещание и отрубил голову ТШБП. Тотчас же остальные роботы замерли. По их металлическим телам пробежали цепи молний, а затем они растаяли, как будто их тут и не было никогда. Туман отступил вслед за ними. Мое предчувствие все же не обмануло. Для остановки прорыва нужно было уничтожить боевую платформу, так как именно она управляла остальными андроидами. Это точно все? Оглядываюсь. Теперь, когда тумана нет, автостоянка гипермаркета видна полностью. Я, как и мои напарники, находимся почти в центре, а остальные рейги общим числом 42 раскиданы небольшими группами по ее периметру. Да, потрепало рыцарей излома знатно. Нет, внешне-то все отлично, доспехи начищены, оружие сверкает, но почти у каждого из них энергозапас просажен как минимум на 3/4. Если бы не мое решение прорываться в туман на звук выстрелов и сражение продлилось бы еще хотя бы 5 минут, то, исходя из запаса праны большинства рейгов, счет черных колонн пошел бы уже на десятки. Вглядываюсь в силуэты рейгов и, только заметив знакомые темные доспехи, облегченно выдыхаю. Если бы Майя погибла, я бы, наверное, себя корил за то, что не пошел на соединение с их группой. Кстати, их небольшой отряд во главе с Максом выглядит куда как лучше остальных. Они единственные, кто сохранил больше половины праны в этом бою. После низвержения боевой платформы и ухода тумана проходит не больше 10 секунд, и излом начинает дрожать, вибрировать, порождая странную мелодию, которую не слышишь ушами, а воспринимаешь каждой частичкой своей проекции. После первого такта этой музыки с небес опускаются 3 призрачных колонны медного цвета. Одна из них обволакивает Макса, вторая — Майю, а третья — незнакомого мне рейга в другом конце стоянки. Вибрации излома усиливаются, и следом за медными 2 бронзовые колонны призрачного света опускаются на плечи моих напарников. Музыка немного стихает, становясь торжественной, будто звучит военный марш. В небесах формируется золотой луч и опускается прямо на меня, обволакивая своим неземным теплом. Мне так приятно и хорошо в этом луче, что я даже зажмуриваюсь, впитывая новые силы. Вобрав в себя золотой свет без остатка, открыл глаза, чтобы заметить, как все рейги вскинули свое оружие, отдавая мне честь. А затем мир сжался в точку, и я очнулся у себя в кровати. Переход был столь резок, что я даже вначале не понял, что уже нахожусь в реальности. Сев на кровати, потряс головой. Нет, точно это был не сон. Раньше я думал, что золотые призрачные колонны — это не более чем миф и сказка. Надо проверить, чем же меня одарил излом, если за серебро давали уже неплохие бонусы, что же прилетело мне, отмеченному золотом? С этой мыслью я скользнул в мир теней. Рыцарь излома повышает свой уровень, только участвуя в подавлении прорывов. Первый уровень — это инициация. Для получения второго нужно сражаться в 2 прорывах. Чтобы получить третий, еще в 3 и так далее. Поэтому в мире пока нет рейгов выше 3 ранга. Ведь для получения 4 суммарно рыцарь должен поучаствовать в 10 подобных битвах. С уровнем рейг увеличивает свой запас праны примерно в 1,5 раза и получает некоторые дополнительные способности. Умения есть как общие, такие как скольжение, так и индивидуальные, уникальные для каждого из нас. Но эти индивидуальные перки можно получить не только при уровне. После каждого прорыва излом одаривает особо отличившихся рыцарей. Медный свет означает дар обычной дополнительной способности, бронзовый — редкой, серебряный — уникальный, золотой, о котором до этого момента только ходили слухи, но никто ранее не видел воочию, — легендарный. Доставшийся мне дар поистине заслуживал золотого оттенка. Теперь индивидуальными способностями я буду получать умения джедаев из далекой-далекой галактики, соответственно моему призрачному образу. И первым моим перком стал бросок меча. Я теперь мог метнуть меч в цель и частично управлять его полетом, а затем мысленной командой вернуть его обратно в руку. Жаль, что способность распространялась только на слово и к чистоте была неприменима, но даже это ограничение меня не сильно расстроило. Если бы я мог отправлять в полууправляемый полет в Акидзаси, это было бы вообще великолепно. Но это не компьютерная игра, где ты можешь выбирать способности сам. Здесь чем соизволило дарить излом, то и будет. Никто никакого выбора тебе не предложит. Посмотреть новое умение в действии решил прямо здесь, в квартире. Да, это не такой большой полигон, как хотелось бы, но у меня просто свербело от желания испытать способность. В киносаге «Звездные войны» и в написанных по ее мотивам книгах бросок меча использовался как ситхами, так и джедаями. Его применяли и Дарт Вейдер, и Мастер Йода. Оптимальным для этой техники, если судить по фильму, был бросок с сильным вращением, отчего клинок летел к цели, подобно слетевшей с винтов вертолетной лопасти, перерубая все на своем пути. Увы, для испытания этого приема с вращением требовалось куда больше свободного пространства, нежели могла предоставить квартира, и я ограничился простыми бросками. Тренировка захватила настолько, что завершил я ее, только когда запас энергии и, следовательно, время постоянного пребывания в изломе подошли к концу. А тренироваться было чему, потому как бросок управлялся немысленными командами. После того, как отправлял шпагу в полет, я продолжал ощущать ее рукоять своей кистью. И вот на этих ощущениях и строилось управление клинком в полете. Интуитивно понятно, что и как, но первые же броски показали, что для полного освоения этой способности потребуются не часы и даже не дни, а недели усердного труда, если я хочу добиться чего-то большего, чем просто метнуть слово в цель и тут же вернуть его обратно. Теоретически я могу кинуть меч за угол, отправить его в круговой полет, выписывать им восьмерки и иные фигуры, но до подобных вершин мне пока очень далеко. Наигравшись снова приобретенным умением, вышел из излома, когда на часах было уже почти 4 утра. Спать не хотелось абсолютно, голова была полна мыслей и воспоминаний о прорыве, которые я и старался заглушить тренировкой, правда безуспешно. Вот почти что угодно ожидал, был готов увидеть в своем первом прорыве любых чудовищ и монстров, но встреча с анимешными роботами выходила далеко за рамки той готовности. Это какой-то несусветный бред, но точно знаю, мне это не приснилось. Я реально сражался с гребанными андроидами из мультсериала, и призрачные черные колонны мне не привиделись. Но с колоннами понятно, противник для необученных рыцарей был очень силен. На преимуществах проекции, таких как скорость, защищенность и мобильность, было не сыграть, так как андроиды по этим показателям не уступали. То, что погибло всего 6, скорее чудо и заслуга невероятных доспехов рейгов. Другое дело, что если при каждом прорыве погибает больше 10% рыцарей, то это вообще какой-то несусветный трэш. Уверен, что в Ризве ведут статистику потерь, но почему-то не выкладывают в открытый доступ. А я бы ее изучил. Может, этот прорыв был каким-то необычным, выходящим за все рамки? Или все же нет, и он наоборот был нормой? Никто и нигде ни слова не написал ни разу о том, что же ему повстречалось во время прорыва. Даже апологеты свободной информации из масок Навильтера и те молчат по этому поводу. Будто какое-то неизвестное табу все соблюдают. Нет, данных о прорывах много, но нет ни одного факта, который исходил бы от заслуживающего уважения источника. А тому, что пишут анонимы в сети, я не доверяю уже давно. Черт, что же такое этот прорыв, если из него лезут мультяшные монстры? И как тогда быть с бременской слизью? Она точно не из мультфильмов, вроде. Ни я, ни Изао в свое время, разумеется, всю анимацию этого мира не просмотрели. Да и невозможно это. Времени жизни банально не хватит. Но все равно, мысль о том, что прорыв делает реальным продукты анимационных студий, показалась мне натянутой и какой-то слишком тупой. Но и простым совпадением с известным аниме монстры прорыва не были точно. У АББ даже нагрудные знаки и расцветка полностью повторяли такую же в сериале. А это весомый довод в пользу того, что как ни безумна эта мысль, но тем не менее кажется, что разрывы излома породили именно эту людскую фантазию, в точности до заложенной в роботов сценаристами тупости. Фантазии. Чем-то это слово зацепило. Что-то в нем есть, какая-то ниточка, за которую определенно стоит потянуть. Единственный более-менее описанный прорыв — это Бременский. Я многое о нем читал, но теперь нужно пролистать все заново, посмотрев с другой точки на известные факты. Загрузив комп, вышел в сеть. Меня интересовала не официальная информация, ее я знал, а мнения и комментарии даже самые безумные. Да, я понимаю, что таких комментов миллионы, но посмотреть самые популярные, думаю, мне по силам. Возможно, это займет не один день, но все же. Ответа не нашел, только намеки, от которых волосы встали дыбом. Один блогер писал, что Бременская слизь ему напомнила то, как распространяла свое влияние на карте фракции Зирк из популярной несколько лет назад компьютерной стратегии. Скачал эту игру и, пройдя пару миссий за эту фракцию, в чем-то похожую на зергов из Старкрафта, согласился с мнением блогера. Да, внешне Бременский ужас выглядел иначе, в игре слизь была зеленая, а то, что вышло из прорыва, было скорее черно-коричневым, но в остальном почти полное совпадение. Также были найдены и другие похожие темы, но в них Бременская слизь авторам напоминала сюжеты из фантастических книг. Еще вчера, прочтя все эти домыслы, даже не посмеялся бы, просто закрыл форумы и никогда больше их не открывал. А сегодня весь этот бред, мне кажется, во многом пересекающимся с тем, чему я был свидетелем этой ночью. До 7 утра сидел в сети, пока не сообразил, что голова уже не работает, и пора бы лечь и хоть немного поспать. Это немного растянулось до 2 часов дня. Проснулся, будто меня весь сон кто-то бил подушкой. Вроде ничего не болит, а все равно состояние какой-то общей побитости. Даже изменил сложившиеся привычки и вместо чая приготовил себе кофе. Не помогло, голова по-прежнему отказывалась работать. Кратковременный выход в излом и тот ничего не изменил. Видимо, дело было не в физическом состоянии, а в психологии. Контрастный душ немного выправил ситуацию, туман в голове рассеялся, уступив место общему нежеланию что-то вообще делать, в том числе и думать. Пересилив себя, сделал поздний завтрак и прямо с тарелкой сел за комп. На сайте Ризва была только общая информация о произошедшем. Мол, там-то и там-то этой ночью произошла попытка прорыва. Благодаря самоотверженности рыцарей Вилфлиеса прорыв был локализован и подавлен. Все, никаких подробностей более. Портал масок Навильтера был куда как более эмоционален. На главной странице они разместили некролог погибшего при ночном прорыве рыцаря, который был членом их организации. Также поборники свободной информации не постеснялись честно написать, что во время прорыва погибло 6 защитников. Это подняло целую бурю комментариев, народ был в шоке от такого количества жертв. Даже центральные газеты и телеканалы подняли волну по этому поводу, но, как и обычно, все в исполнении массовых СМИ быстро скатилось в ругань и спекуляции на чужих смертях. Меня больше беспокоило то, что маски, так же как и Ризв, хранили полное молчание, когда дело касалось того, что же вышло из прорыва и с чем пришлось воевать Рейгам. Когда часы показали 4 дня, оторвался от компа и принялся одеваться. Еще ночью я отчетливо понял, что катастрофически мало знаю о прорывах. Сеть не помогла в этом разобраться, значит, придется решать вопрос своей неосведомленности по-иному. Сперва подумал написать в личку модератору сайта Масок Навильтера, представиться Рейгом и задать интересующие меня вопросы. Остановила от этого действия простая мысль о том, что, скорее всего, подобных писем сайт получает в день сотни, если не тысячи, и каждый второй в них называет себя рыцарем излома. Никакой иной информации, кроме почтового адреса модератора, на сайте масок не было, то есть как с ними связаться я не представлял, поэтому и выбрал более простой вариант. Облачившись в мотоэкипировку, поверх защиты накинул черный плащ, подложив под плечи дополнительные накладки. Теперь в зеркале отражался не худосочный то ли паренек, то ли девушка в шлеме, а широкоплечий незнакомец, закутанный в плащ. Оставшись удовлетворенным от увиденного, скользнул в излом. Мне нужны были ответы, и дать мне их могли только в одном месте. Вынырнув из люка за два квартала от дома, я, не скрывая своего призрачного облика, прямо по крышам, перепрыгивая через узкие улочки, помчался в сторону площади Равноправия. Мою проекцию уже видели почти все рейги города, так что скрывать ее уже не имело никакого смысла. Тем не менее, мчась над городскими улицами со скоростью хорошего экспресса, не забывал поглядывать по сторонам, чтобы не столкнуться случайно с другими рыцарями. Но, несмотря на то, что я бежал по центру города, да еще и по крышам, никого из рейгов не заметил. Видимо, большинство отходило от ночной бойни, предпочитая оставаться у себя, а не бегать по Вилфлиесу. Добравшись до центральной площади столицы, спрыгнул на брусчатку. Меня интересовало здание Ризва. Оно располагалось ровно напротив мэрии. Раньше на этом месте был этнографический музей, посвященный первым поселенцам Лемурии. Но 3 года назад случился большой пожар, и здание сгорело почти дотла. Музей перенесли в новый павильон парка основателей, а дом после завершения реконструкции передали организации рыцарей. Сегодня не так парило, как обычно. Ветер с моря усилился, разгоняя дневную духоту, и праздно шатающегося по площади народа было много. В основном, конечно, туристы и прочие столичные гости. Большинство из них толпилось у фонтанов, но ничуть не меньшее количество народу стояло в очереди к зданию Ризва. Сообщество открытых рыцарей излома привлекло в город много любопытных, привнося свою немалую лепту в общий туристический поток. Не выходя в реальность, просочился мимо очереди и зашел через центральный вход. Надо сказать, что когда первый раз оказываешься внутри этого здания, то на несколько секунд замираешь, осознавая увиденное. Сразу у входа начинается большой, я бы даже сказал, огромный зал, занимающий половину первого этажа этого далеко не маленького дома. Высокие, больше 5 метров потолки и какое-то рваное выборочное освещение, погружающее половину зала в тени. Тени, которые из-за постоянно перемещающихся людей кажутся живыми. Все это сильно выбивает из колеи, особенно когда попадаешь сюда с полной дневного света центральной площади. Во всем зале нет никакой мебели, только поддерживающие колонны со встроенными мониторами, на которых крутятся общеознакомительные ролики о рыцарях. Зато на всех стенах зала развешаны картины. Каждое из полотен заключено в индивидуальную неповторяющуюся рамку и освещено отдельным источником света. На картинах изображены проекции рыцарей излома. Тут запечатлены члены Ризва, открытые и анонимные, а также все известные рейги города. Под изумительно прорисованными картинами, которые по качеству изображения не то что не уступали фотографиям, а даже превосходили их, потому как неизвестный художник смог не только передать внешнее, но и в позах и ракурсе отразить присущую каждой проекции индивидуальность, располагалась подпись с рыцарским псевдонимом. Наибольшее количество посетителей столпилось около 2 картин. На первой в сияющих доспехах и героической позе был нарисован Макс Красс, а на второй в стремительном атакующем движении застыла Майя. Причем было заметное отличие в гендерном составе у каждого из рисунков. Перед изображением рыцаря в золотом собралась немалая толпа, состоящая в основном из девушек. А вот образ призрачной воительницы был более интересен молодым людям. Помимо посетителей, в зале находилось 5 полицейских и 6 гидов, обычных людей, которые любому желающему могли пояснить и рассказать об истории рыцарей Вилфлиеса. Это большое помещение, по общему впечатлению, чем-то напоминало мемориальные залы в военных музеях. После реконструкции все здание переделали с учетом специфики его новых хозяев. Типичным примером особой перепланировки было то, что помимо центрального входа, никаких иных дверей в зале не было вообще. Точнее, одна была, нарисованная. Именно нарисованная, обычной белой краской, прямо на противоположной от входа стене. Над утрированным, даже немного детским рисунком расположилась табличка, которая гласила «Только для рыцарей излома».